Глава пятая. «Где мои дети?» Влетев в дом, первым делом замечаю Максима. Он стоит в тамбуре, опираясь бедром о комод. Ждет меня? В этом сомнений нет. Подготовился. «Где они?» Повторяю вопрос, так и не дождавшись ответа. «Вик, тебе нужно успокоиться». Оттолкнувшись, делает шаг ко мне. «Даже не приближайся!» Рявкую. Я очень плохо себя контролирую. Не дай бог, сделаю что-то с твоей наглой судейской рожей. Заморишься рихтовать. Меня колотит. Справляться с собой становится все тяжелее. Сейчас мы наедине, и желание разорвать его на мелкие части почти что непреодолимо. Как он мог? Как вообще в его якобы светлую голову пришла такая тупая идея, как совокупляться с неизвестной тёлкой в людном месте? Хорошо, не увидел бы я, увидели бы другие. Скандалу все равно быть. Разве не так? Вот, Арсеньеву донесли спустя полчаса после приезда. Не удивлюсь, если уже весь город в курсе. Как же его хваленная безупречная репутация. Когда он стал самым молодым судьей кассационной инстанции в нашем федеральном округе, то был очень горд и утверждал, что его быстрому назначению послужили кристально чистый нравственный облик и репутация порядочного семьянина. А сейчас что? Пустить жизнь под откос из-за какой-то... Давлю в себе желание грязно выргуться в голос. Нельзя себя накручивать еще сильнее. Как же он меня раздражает. Видеть его не могу и не хочу. Прохожу мимо, прямо в обуви, направляясь вглубь дома. Зову ребят. Мне никто не отзывается, и сердце пропускает удар. Всю дорогу, направляясь сюда, я старалась дозвониться до сына, слушала длинные гудки и молилась, чтобы с ними все было в порядке. Конечно, Максим ничего плохого специально не сделает. Не мог же он настолько голову потерять. Но они ведь подростки. Одно неверное слово, и большие неприятности обеспечены. У сына проблемы с поведением появились пару лет назад, а у доченьки совсем недавно. В них постоянно зреет протест, гормоны, нагрузки в школе. Им и так справляться с собой трудно. А тут еще папаша решил устроить фейерверк из неприятных эмоций. Мне требуется минута, чтобы подняться на второй этаж и проверить обе детские. Макс идет следом, останавливаясь каждый раз, когда я открываю двери и проверяю комнаты на наличие обитателей. Раздражает меня своей давящей энергетикой, да и просто присутствием. Но что, убедилась? Их дома нет. Флегматично покачивается взад-вперед, ожидая моего ответа. Ты совсем идиот? Где Ева и Женя? Мне хочется обхватить голову руками и сжать. Такое чувство, что она разлетится на части сейчас. Это какой-то кошмар. Куда ты их дел и зачем? Женя писал мне, он был дома. Был. Я их пораньше со школы забрал. Они взяли вещи, я отвез их к своим родителям. Поплавают в бассейне, отдохнут от уроков. Развеются одним словом. Ты меня за дуру держишь? Заглядываю в его бесстыжие глаза, безрезультатно стараясь отыскать в них совесть. Думаешь, я не понимаю, зачем ты забрал их? В бассейне они могли и дома поплавать. Ты специально их увез, чтобы я была сговорчивее. Фролов, ты псих, что ли? Жене через пару недель 15 исполнится. Его да и Еву нельзя просто взять и увезти. Они уже большие и могут сами решить, что им делать и с кем оставаться. Потому как дергаются мускулы на лице моего развратного муженька, понимаю, он начинает злиться. Надо же, какой циничный козел! Сам облажался, а теперь ему виноват кто-то. Кто-то очень определенный, то есть я. Нам с тобой нужно поговорить, все обсудить и решить, что дальше делать. На полном серьезе вещает этот. Вика, возьми себя в руки, прошу мысленно. Мне с тобой нечего обсуждать, понял? Если ты начнешь мне сейчас рассказывать, что случайно присунул жене какого-то бизнесмена, это нелепая оказия, то упадешь в моих глазах еще ниже. Хотя, казалось бы, куда еще-то? Ты и так максимально к земному ядру приблизился. Надеюсь, тебя там испепелит. Выговорилась. Теперь мы можем поговорить нормально. Ты должна понять. Я люблю вас. Мне другая семья не нужна. Началось. Однотипная песня блудливых горных козлов, не сумевших вне дома свой детородный орган в штанах удержать. Как же мерзко. Зажмуриваюсь, делая глубокий вдох. Не помогает. Голова кружится. Слишком много событий, слишком много эмоций. И я не справляюсь. Мне хочется, чтобы этот бесконечный ужасный день закончился. Но завтрашнего я боюсь еще больше. Просвета не намечается. Я не хочу слушать эту чушь. Не нужна семья, значит, будешь один. Свободный, как ветер. Я не шутила, когда сказала, что завтра подам на развод. Хочу как можно скорее от тебя, предатель, избавиться. Забыть, как страшный сон. Пальцы мужа смыкаются на моем локте. Он тянет меня на себя, а после всем телом в стену впечатывает. Больно ударяюсь лопатками. Он ведь здоровый и тяжелый, как бык. Теперь понятно, для чего следить за собой, не пропуская ни одной тренировки. Красивого лица шлюшкам уже мало? Нужно еще и спортивное тело? Внимательно оглядываю его. Даже седых волосков почти нет. Такой же жгучий брюнет, как и в день нашего знакомства. Такой же привлекательный внешне. Только вот душа прогнила насквозь. Ты ошибаешься. Разводиться мы с тобой не станем. Произносит вкрадчиво, продолжая нависать надо мной. Ты хотя бы представляешь, какой разразится скандал, если информация просочится в массы? Разводом ты только подтвердишь произошедшее. А если мы будем жить, как и жили, то все получится замять. Мало ли, какие сплетни пускают. Вместо того, чтобы ему ответить или хотя бы оттолкнуть, я начинаю непроизвольно смеяться. Он серьезно сейчас? Хотя чему я удивляюсь? Понимала же, что Макс в первую очередь бросится прикрывать свою жопу. Судейское кресло — главная любовь его жизни. Вот им-то рисковать нельзя. А мною можно. Мне так больно, что я диву даюсь, как еще держу равновесие. Но приступ панического смеха получается побороть с большим трудом. Конечно же, мне не весело. Но организм находится в таком раздрае, что не соображает, что ему делать. Веришь ли, но мне плевать, что будет с твоей блестящей карьерой. Произношу, придя в чувство. Надо было раньше думать, хотя бы в тот момент, когда со своей любовницей трусы стягивал в кабинете ее мужа. Фролов, сегодня ты меня поразил. Просто убил. Самому не жаль так глупо все потерять. Макс отступает на шаг, шумно выдыхает, ерошит пятерней свои густые волосы. А как ты думаешь, Вика? Я в шоке. Сам офигел, как так вышло. Не собирался я с ней трахаться. Мы договорились, что я встречу Аллу в аэропорту и отвезу на работу. Делаю взмах рукой, осекая его. «Избавь меня от этих гнусных подробностей, а то сейчас договоришься до того, что у вас ничего еще и не было. Сегодня первый раз, и то мы сорвали». «Как же мне плохо!» Не став слушать его объяснений, придерживаясь за стеночку и едва переставляя ноги, тащусь в нашу спальню. Нужно собрать его вещи. Хочу, чтобы он ушел прямо сейчас. «Эгоист!» Выжег мне сердце, но переживает только за свою шкуру. «Вик, тебе плохо?» «В его голосе что, нотки тревоги слышны? Да неужели?» «Нет, мась, выдаю порцию язвительности из последних сил. Мне хорошо, спасибо за это тебе». Кое-как добравшись до спальни, сажусь на край постели. Достаю из сумочки телефон и снова набираю Женю. Трубку он не берет. Но зато я слышу мелодию его звонка где-то поблизости. Оглядываюсь. «Женя забыл телефон?» Спрашиваю не у Макса, а просто вслух размышляю. Но он отзывается. «Я у них забрал телефоны». «Ну ты придурок!» Поражаюсь в очередной раз. «Думаешь, ты так сможешь проблемы решить?» «Нет, и еще раз нет. Я с тобой развожусь, и это не обсуждается». Плевать я хотела, что с тобой будет после этого. Сам виноват. Плевать? В его взгляде отражается чистая ярость. Плевать, значит? А этот дом, все квартиры, недвижимость за границей. Да даже твой мэрс. На это все тоже плевать? Вот как мы заговорили. Жила годами, как у Христа, за пазухой. А теперь стала честолюбивой. Я тебя не просила брать взятки. Помню, как первый раз плакала. Мне было так страшно. Думала, он всех нас погубит. Макс быстро смекнул, что можно просто мне не рассказывать. Не нужно меня попрекать, хорошо? Я сама работаю не меньше тебя. Ты большой мальчик и сам принимаешь решения. Хотя бы раз мое мнение на тебя повлияло в этом вопросе. Смотрим друг другу в глаза. Мы оба знаем, он слишком своеволен. Вот и не надо тут рассказывать, что шел на преступление ради меня. Вся недвижимость за рубежом принадлежит твоей матери. Не переживай. Я на нее не собираюсь претендовать никоим образом. Давай не начинай. Не справившись с эмоциями, Макс силой ударяет о дверь. Она отлетает к стене и шумом бьет об ограничитель. «Я тоже в шоке, Вика!» Продолжает. «Мне, в отличие от тебя, есть что терять. Ты можешь и дома посидеть, не переломишься. Мы как раз третьего ребенка хотели». «Подожди!» Нервно усмехаюсь. «Не мы хотели, а ты хотел. Теперь с этим вопросом к Аллочке обращайся или к ее мужу. Не знаю, как у вас там все устроено. Но если что, знай, он в курсе вашей связи». Макс открывает рот, но звуков не издает, резко бледнее. Неужели мозг скрылся из виду давно? На что он рассчитывал? Какое-то время мы проводим в полной тишине. Каждый погружается в собственные мысли. Мне нужно встать и собрать его вещи. У Макса звонит телефон. Динамик достаточно громкий. Я слышу голос свекрови. «Максим, сыночек!» Начинает она тараторить. «Прости, я за Женечкой не доглядела». Она делает паузу. А у меня в голове включается шумовая завеса. В ушах гул, словно вертолетные лопасти пришли в движение. «Если с моим мальчиком что-то случится, я их всех закопаю. Не знаю как, но как-нибудь справлюсь, найду варианты». «Мама, продолжай», — требует Макс взволнованно. Вздрагиваю. «Пусть, Женя, все будет хорошо». «Он уехал, сбежал, вещи у нас оставив. Уже поздно, надо искать где-то нашего мальчика».